Глава 17. Ярослав. На следующий день воспользовались моей идеей. Нина взяла в библиотеке книгу, и мы поехали в гараж. Немного непривычно, но это ничего, всему свое время. Все же так лучше, чем торчать в библиотеке без дела и без цели. Дэн удивленно поднял глаза от разобранного авто, когда в наше рабочее помещение я вошел не один. «Привет», – протянул я ему руку. «У тебя разве уже кончились пары?» «Привет», – сказал он больше Нине, чем мне. «А у меня они сегодня и не начинались». «Чего, в сачка решил сыграть?» «Ага», — улыбнулся Дэн. «Проспал. И решил, что это знак свыше». Губы Нины тоже тронула легкая улыбка. «Ясно», — кинул я рюкзак на диван и вернулся к ним. «Итак, Дэн — это Нина, Нина — это Дэн». «Мы знаем», — почти хором ответили сводная сестра и друг. «А мы заново знакомимся, не так, как было». «Вот как?» – поднял брови вверх Дэн. «Начнем с чистого листа?» «Да, Нина Дэн – настоящий друг, ему можно доверять», – говорил я, снимая прямо перед ней футболку и надевая на себя рабочую. «Может, она купится на мое тело и еще раз придет в мою спальню, голая». «А это Нина, она может рассказать про пингвинов, если интересно». Дэн устремил взгляд на девушку, и та снова спрятала улыбку. «Про пингвинов?» – переспросил он. «Да, да», – ответил я за нее и взял в руки инструмент. «И птеродактиля. Садись на диван, Нина, и расслабься, мы не в библиотеке». Она послушно устроилась на диване и стала глазеть на нас. Очевидно, что ей было непривычно, неловко, но в то же время интересно за нами наблюдать. Спустя 20 минут Дэн вышел на улицу, а вернулся с тремя бумажными стаканчиками с кофе. «Налетай!» – сказал он, держа перед собой одноразовый поднос. «Тебе с карамельным сиропом, Нин. Вы, девчонки, любите сладкое». «Надо же, какой джентльмен!» – покосился на Дэна. «Не хватало, чтобы еще один друг стал окучивать мою». «Кого мою-то?» «Да пофиг, просто мою. Не отдам». Дэн понял мой взгляд и заржал, скотина. «Я не люблю сладкое», – ответила ему Нина. «Но сироп кофе – исключение». Она забрала стаканчик из рук друга и вернулась на диван. «Правда?» – удивился он. «Ты необычная девушка, Нина». «Пожалуй». Весьма грустно отозвалась она. Я наблюдал за ними, опершийся капот тачки, и позвал, когда друг оказался рядом. «Дэн». Тот отпил кофе из стаканчика и поднял на меня невинный взгляд. Я же, нахмурившись, покачал головой. Он опять заржал. «Да не думай ты ничего такого», – негромко сказал он. Я продолжал хмуро смотреть в ответ. «Я просто хочу подружиться с твоей девушкой». Глаза на лоб полезли, потому что я поперхнулся горячим кофе и начал люто кашлять. Просто чуть бронхи не выплюнул. «Чего? Чьей девушкой?» «Твоей», – спокойно повторил Дэн. «Ты зовешь Нинку моей девушкой? Ты видишь в этом гараже кого-то еще?» Заломил одну бровь друг. «Какая она мне девушка, с ума сошел? Беспечно рассмеялся я. «Ну, не сейчас, так позже», – отозвался совершенно серьезный Дэн. «Ты так смотришь на нее, что рано или поздно она ей станет». «Нет». «Да». «Иди к черту, Дэн». Я отошел от него под смех в мою спину. Я злился, но задумался. Хотел бы я, чтобы Нина была моей... девчонкой, не знаю. Но от этой мысли в животе порхали бабочки. «Нина. Поехали домой». Услышала я голос Яра и оторвала глаза от книги, которую читала уже много раз. Люблю перечитывать красивые истории о любви. Он уже вымыл руки и взял чистую футболку в руки. Я отвела от него взгляд. Сейчас опять рисоваться начнет своим торсом крепким. Специально при мне это делает. Ведь мог бы уйти в сторонку и там уже переодеться. Я не должна на это смотреть. «Да, хорошо». Закрыла книгу, убрала ее в рюкзак и застегнула молнию. Когда я подняла глаза снова, Ярик уже был в куртке и тянулся к своему рюкзаку возле меня. «Готово? Пойдем. Пока, Дэн!» «Пока», – попрощалась я тоже. «Пока-пока!» Он пожал руку другу на прощание, и мы вышли на улицу. Яр обошел машину и открыл замок двери ключом. Потом поднял голову и кивнул на дверь для пассажиров, чтобы я садилась. Вместе мы быстро добрались до дома. Едва я зашла, как тут же ко мне подошла прислуга. «Нина, отец зовет. Сказал, как только приедешь, зайди». Сердце упало в пятки, а руки задрожали. Просто так он никогда меня не зовет. Либо новости неприятные для меня, либо он что-то нарыл. Может быть, узнал, что я была сегодня не в библиотеке, а с двумя парнями в гараже? Тогда нам всем троим конец. «Хорошо, я иду», — ответила я. Оставила рюкзак в холле и совершенно без желания пошла к лестнице. Яр провожал меня внимательным взглядом в спину. Как бы мне ни хотелось, чтобы скандал, который вполне может устроить отец, увидели Ярослав и его мама. Поднялась на второй этаж и дошла до кабинета отца. Ненавижу эту комнату. Здесь я пролила много слез, испытала много боли. Именно здесь он устраивает для меня наказание за провинности вроде «получила четверку, а не пятерку». Но если не явлюсь, он обязательно меня побьет за непокорность. Постучала. Получила сухой приказ войти и открыла дверь. Одного взгляда мне хватило, чтобы пальцы рук похолодели. Папа явно очень зол. Значит, без крови сегодня не обойдется. Моей крови. «Заходи, заходи!» — позвал меня он, увидев, что я замешкалась у входа. «И дверь закрой!» «Значит, точно будет бить. А потом покупать справку в университет. После его науки я не показываюсь на людях. И именно после этого появляется закрытая водолазка и сарафан до пола, чтобы синяков видно не было». «Сядь!» Я заняла кресло напротив него. «Доставай свой телефон». Я вынула из кармана джинсов смартфон и протянула отцу. Блокировка на нем запрещена, поэтому он забрал его и без препятствий зашел в меню. Стал смотреть мои социальные сети. «Стёрла, да?» Зло ухмыльнулся он. «Что?» — спросила я, стараясь не показывать дикого волнения и страха. Да, стирая все, что может вызвать подозрение. Но что он мог узнать? «Парня, чьи голосовые сообщения ты слушала и смеялась?» Тут совсем стало не по себе. Он видел, сам. Теперь меня ничто не спасет. Отец встал с кресла и направился ко мне. Остановился позади меня, рука легла на горло и вдруг сдавила. «Ты что творишь, сука?» — спросил он в ухо. «Я... это просто однокурсник». Пощёчина обожгла лицо. Еще одна. Зажмурилась от боли и собралась в ком. Если начнет лупить, лучше молчать и ждать, когда агрессия пройдет сама. Попал по губе, ее очень жгло. Кажется, он ее разбил. Дотронулась до соднящего места пальцем и посмотрела на него. Кровь. «Врёшь, сука!» — сказал и взял меня за лицо. «Я слышал, что он тебе говорил. Не было времени разбираться, я торопился в аэропорт». А говорил Алекс про глаза, губы и все такое прочее. Обычные мальчишеские глупости и флирт. Но в моем случае это почти что смертельный приговор. И ему тоже. «Пожалуйста, папа!» Взялась я за его руки. «Только не делай ничего ему, я сама захотела, сама! Лучше накажи меня!» «Накажу обязательно!» Сказал он мне. «Ну и этот щенок поплатится тоже!» Я опустила голову. Тут я бессильна. Я не смогу ему помочь. Остается лишь надеяться, что отец не увидел здесь ничего больше, чем флирт. И Алекс отделается легко. «Боишься?» — спросил он, проводя пальцем по моей шее и вызывая этим панику. «Не буду я тебя сильно наказывать. Скоро приедет из Лондона Сергей. Ты не должна быть в синяках». Не знала, радоваться или плакать. Отец не станет меня бить, но новость о Сергее вовсе не радовала. Это значит, что времени у меня осталось совсем мало. «Телефон забираю». Он вернулся к столу и швырнул смартфон в один из его ящиков. «Если я еще раз поймаю тебя за подобным, будешь до приезда Сергея сидеть на цепи». Я даже побоялась поднимать на него глаза. Он не шутил. Он способен абсолютно на все. «Проваливай», — плюнул он мне. Я тут же сорвалась с места и побежала. Из-за слез плохо разбирала дорогу, губа ужасно соднила, как и часть лица, куда съездил мне отец несколько раз. «Стоп!» Поймали меня руки Яра. «Куда летишь так?» Я влепилась в него по дороге из кабинета в свою комнату. «Извини», — ответила я и убрала от себя его руки. Попыталась сделать шаг вперед, но опять была поймана за руку. Второй Яр поднял мое лицо, которое я умышленно прятала от него. Несколько секунд он смотрел на кровящую губу и красные от ударов щеки, а потом громко сказал: Вот мразь.